Глава 95. Армия лилипутов. В деле были все-таки машины. Вообще-то отдельные представители колонии, а значит, вся она в целом, имели некоторые возможности самообучения, однако не за столь короткое время, и потому снова действовали отработанные алгоритмы. Состоялось небольшое оперативное совещание с роботом-координатором. Еще до того, как сверху выдвинулся на позицию милибот для замены вышедшего из строя, еще один МБ-разведчик угодил в зону действия деформирующего корпус жала, после того, как он, придавив мечущегося в окрестностях таракана, завалился на бок, остальные разведчики замерли. В принципе, один к одному повторялась недавняя ситуация. Однако сейчас она могла иметь продолжение, ведь теперь ничто не держало робота-охотника за хвост. Кто мешал ему самому произвести нападение на этих глупых, явившихся прямо в лапы мышей? Разве что несколько зачерствевший корпус. Тем не менее, еще до того, как трубный лазутчик принял решение в пользу наступательной стратегии, последовал очередной ход белых. Спонтанное столкновение электронных механизмов было нарушено вмешательством в происходящее человека. Нет, это не был кто-то из служащих прыща, кои теоретически могли оказаться в достаточно близком пространстве. Ведь разветвление кабельных жил происходило непосредственно над главным туннелем. Единственным препятствием, что отделяло кабель коммуникационную трагедию от пространства людей, являлась железобетонная плита толщиной 25 см. Кстати, она была столь толста не только для сдерживания давления горной породы. Она еще должна сопротивляться тому сотрясению, кое, опять же теоретически, последует за попаданием в горный склон 10-мегатонной баллистической ракеты. Однако никто из сотрудников подземного электронного штаба ведать не ведал ни о милиботах, ни о их маленькой и совершенно некровавой войне. Вообще-то о войне, или точнее о происходящей на поверхности плиты перекрытия охоте, не ведал вообще никто. Как уже указывалось, эти события и их объяснения относились к области скрытого знания. Однако о самих МБ и их проблемах имел представление сидящий на горе человек по фамилии Гитуляр. Вот он-то сейчас, ничего не зная о лазутчике, все равно предпринимал некоторые действия. Допустим, по его указке роботу-координатору к месту происшествия выдвигался специальный милибот видеонаблюдения. Черт возьми. В конце концов, следовало разобраться, что там все-таки происходит с передовой разведкой, ведь общие потери машин достигли уже 4 штук. Куда они все-таки проваливались? К тому же, по расчетам, приблизительно здесь вертикальная кабельная ветвь должна растекаться в стороны. А вдруг на горе милиботов, да и всего пульсара, дальше кабели проходили по открытому взором пространству. МБ-наблюдатель обязался это выяснить. Точнее, он должен был перетранслировать увиденную картинку на 400 метров выше, в размотанный рулон Мишиного монитора. Однако для наблюдения в доступном человеческому глазу диапазоне требуется некоторое дополнение к видеокамере – свет. Но все предусмотрено. На МБ-наблюдателе имелся встроенный фонарик. Вот именно он и спутал логику дальнейших событий.